Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о проблеме, которая с каждым годом и во всем мире становится все более актуальной, но почему-то упорно замалчивается, можно даже сказать, игнорируется в нашей стране. Мы поговорим об аутизме. Пойдемте, будем разбираться. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Луиза Васильевна. Итак, аутизм. 6 лет назад, в 2007 году, Организация Объединенных Наций решила, что каждый год 2 апреля будет отмечаться день распространения информации о проблемах аутизма. То есть, обратите внимание, это решение принято даже не Всемирной организацией здравоохранения, а Организацией Объединенных Наций. То есть, это проблема мирового значения. Почему это так принято? Почему решили распространять информацию? Потому что практически никто ничего не знает. Даже там, где должны знать. Поэтому мы решили не проводить опросы экспертов. Дети не знают, взрослые и те не знают. Давайте просто посмотрим на тех, о ком мы сегодня будем говорить. Молодец, Крися. Курочком. Постучимся на этот дом. Кто это, Ваня? Кто пришел к нам в гости? Конечно же! Что же это все-таки такое? Аутизм. Итак, действительно, для огромного количества людей само значение слова аутизм покрыто мраком. Аутизм – это определенное нарушение развития. Вот чтобы понять, что это такое, надо примерно понимать следующее. Наш мозг постоянно обрабатывает какую-то информацию, которая поступает в него с помощью там, наших анализаторов, зрительного, слухового, осязательного. Вот особенность аутизма состоит в том, что нарушено восприятие тех сигналов, которые воспринимает наш мозг. И таким образом одни сигналы становятся очень интенсивными, другие не замечаются вообще. И нет той зависимости, которая есть для всех нас, обычных людей, когда сильные сигналы воспринимаются интенсивно, слабые воспринимаются слабо. В результате нарушаются контакты человека с окружающим миром. Он реагирует на него иначе. Такое впечатление, что это инопланетянин, который не знает правил игры. Но общество имеет возможность научить этого инопланетянина и сделать его жителем планеты Земля. Таким образом, главное для нас всех вовремя заметить, что этот ребенок не больной, нет, а другой, не такой, как все. И знать, как мы можем ему помочь. Поэтому главное, наверное, что все должны знать, а этого очень часто не знают даже врачи-педиатры, потому что на проблему это не обращают внимания, даже в мединститутах, к сожалению. Так вот, есть признаки, которые позволяют своевременно обнаружить детей с аутизмом. Вот давайте, например, посмотрим на них. Первое, на что обращать внимание надо, так это на то, что у таких детей есть определенные социальные проблемы. Какие социальные проблемы у них? Главное, такие дети, как правило, избегают зрительного контакта. Вот обычный человек, когда люди смотрят друг на друга и общаются, они смотрят глаза в глаза. Очень часто дети у которых аутизм, смотрят не в глаза, а на губы, например, да? Или вообще не смотрят на источник, откуда идет информация. Далее. Негативная реакция на прикосновение. Вообще стремление к тактильному контакту заложено в каждом ребенке. Он стремится оказаться быстренько на ручках у взрослых, например. У детей такого очень часто, таких детей, этого не наблюдается. Далее. Холодность или чрезмерная привязанность к матери. То есть ребенок очень часто неадекватно реагирует на маму. Или наоборот, как только мама уходит, начинается истерика. Далее. Удивительная особенность детей с аутизмом, они очень часто предпочитают одиночество обществу других людей. Далее. Такие дети не проявляют интереса к окружающим предметам и людям. Я фиксирую внимание, может быть, с этого даже надо было начать, что каждый из этих признаков при определенных обстоятельствах может быть обнаружен у кого угодно. Поэтому на самом деле я хотел бы, чтобы все мы сейчас понимали, для чего мы все это рассказываем. Если у ваших детей обнаруживается что-то похожее, то это не значит, что надо закрывать лицо руками и кричать: вот все пропало. Нет. Это значит, что если что-то из этого обнаруживается, то вы должны проконсультироваться со специалистом. Мы еще долго будем говорить о том, где этих специалистов взять, но тем не менее, я фиксирую внимание, это все косвенные признаки, они не стопроцентные основания для диагноза. Давайте продолжим. Итак. Особенность всех детенышей, всех млекопитающих, состоит в том, что они, как правило, копируют поведение взрослых. У детей с аутизмом такого нет. Вот именно копировать поведение взрослых они, как правило, не умеют. Далее. Такие дети боятся и очень сильно реагируют на интенсивные внешние раздражители. Яркий свет, громкий звук. Кроме этого, реакция на события очень часто бывает непредсказуемая. То есть мы ожидаем, что ребенок испугается, а он, наоборот, смеется и так далее. И еще один нюанс. Такие дети очень часто используют для игр совершенно необычный материал. То есть они могут играться не игрушками, а, например, каким-то предметом мебели или одежды, шнурком от ботинка и так далее, и так далее. Вот это особенности таких детей. Я, тем не менее, хотел бы еще раз обратить внимание, что разобраться в этой проблеме родителям очень часто бывает практически невозможно. Потому что очень часто особенности поведения детей воспринимаются как некие необычности, странности. В конце концов, он растет, перерастет. Давайте подождем. Причем, что удивительно, когда у ребенка, не дай бог, не вовремя вырос зуб или мало волос на голове, то оббегают всех врачей вообще в областном центре. Но когда он не смотрит на маму, то значит, он такой вредный. Понимаете, вот это все. И поэтому очень часто главное, в чем нуждаются такие дети, это в общении с людьми или в контактах с людьми, которые вообще могут разобраться, которые в состоянии обратить на таких детей внимание. И нам очень приятно, что нам удалось на приеме пообщаться с такими людьми. Да, к вам на прием приходили Инна Сергиенко и Наталья Стручик. Давайте посмотрим. Найкраще від природи – це органік. Хіп-органік – здоровий розвиток вашого млека. Не паникуйте, мальчики позже начинают говорить. Успокаивали Инну Сергеенко врачи. И лишь в 2 года и 3 месяца ее сыну Мише был поставлен диагноз – аутизм. Вторым ударом оказалось то, что за помощью в Украине маме обращаться некому. В поисках специалистов, информации и методик Инна повстречалась с Натальей Стручек, у дочки которой в 4 года диагностировали полную потерю слуха. Беда объединила мам. А результаты, которых они добились, дали силы и уверенность в том, что они готовы помочь не только себе. Ведь Миша теперь успешно ходит в школу, где учит 4 языка, а у Насти восстановился слух. Мы можем и должны помочь другим, решили Инна и Наталья. Так появился детский сад для больных аутизмом, а следом создан фонд помощи таким деткам. Понимаете, ситуация какая, что любое общение с доктором, да, оно... как вот в учебниках медицинских написано, первое – жалобы, да, жалобы. И вот я прекрасно понимаю, что у людей, которые делают в жизни то, чем занимаетесь вы, скорее жалобы. Вот скорее жалобы на чего вам надо, да, вот что надо, чтобы стало лучше ну, или вашему крика делу, да, или кому, крика помощи. Ну, крик о помощи — это вариант жалобы, да, на самом деле, да? То есть, просто мы жалуемся на то, что, оказывается, мы никому не нужны. Мы же с этим сталкиваемся каждый божий день. Да. Мы в 21 веке дожили до того, что мы имеем болезни. Жить или умирать зависит от наличия средств. И таких болезней очень много, да? Или как жить, да, и как умирать. Или как жить и как умирать. И когда мы говорим об аутизме, то оказывается, что вложение средств в определенном возрасте, и только в определенном возрасте, позволяет в дальнейшем, ну, какой-то это совершенно астрономические суммы, да, на поддержание жизни потом, да? Ну, не зря же говорят, что если вложиться в детстве, то потом этот ребенок может стать абсолютно адекватным членом общества. Если же этого не сделать, то... Ну, более того, только что, вот буквально вчера приехала из Брюсселя, там была встреча в Европарламенте, где определяли стратегии лечения аутизма и сопровождения людей с аутизмом в целом глобально по Европе. И они это считают инвестицией. Это не трата денег. Они это считают инвестицией, которая окупается. Потому что потом содержать всю жизнь человека с инвалидностью, это очень дорого. Они считают, что лучше проинвестировать средства в раннюю реабилитацию, в раннее это детское сопровождение, чтобы потом, ну, 80% могло содержать себя сами и работать. Да. Действительно, ведь мы же все прекрасно понимаем, все, кто хоть как-то этого касается, что решить проблему, то есть сделать так, чтобы проблема исчезла, невозможно. Пациентов хватает, их количество увеличивается, но методики помощи, они же совершенствуются с каждым годом, по большому счету, но они требуют... Всего денег, да. Знаете, когда слышат, что аутизм – это неизлечимо, у многих из-за этого возникает мнение, а зачем тогда? И опускаются руки, да? Да. Но они не слышат продолжения, что «но если заняться ранней детской коррекцией, то тогда можно достигать вот адаптационных, да, каких-то уровней, ну, развития же, ребенка. В конце концов, уже... диабет ведь тоже неизлечим. Да, да, многие болезни. С ним же живут не просто, поэтому более того, даже формируется девиз «диабет не болезнь, а образ жизни». Да, образ, да? Который требует верно. Своих вложений, своих, да, подходов. Да, да? Да. Совершенно верно. И к этому пришли огромное количество людей, живут полноценно с бронхиальной астмой, с кучей эндокринных болезней. Живут. Ну вот в том-то и дело, что пока общество, видимо, не готово, потому что у нас в стране, я думаю, это не только, а, наверное, на территории бывшего СНГ, по большому счету, что такое аутизм, общество мало пока, да, не я, знает. Причем более того, я вам хочу сказать, что я не вижу даже соответствующей коррекции, да, интенсивности обучения. Да. Они, наши психиатры обучаются по учебникам 40-летней давности. Какой аутизм? Да, конечно. Я вот в этом жизни... То есть, откуда, понимаете, что меня тоже это очень напрягает, то, что система подготовки медицинских кадров не успевает за изменениями медицины 21 века, да? Да, и, да, аутизм, который превращается чуть ли не главную проблему психологическую во всем мире цивилизованном, да? И у нас их не больше стало. Диагностика стала, безусловно, другой, по большому счету. Подходы, да? И те, да, кого записывали в дебилов и шизофреников, вдруг стали... Появились инструменты помощи, да, без психотропных средств, но, да, на уровне интеллекта людей, которые окружают. Но у нас до сих пор аутистов записывают шизофреники. Да. Это происходит в 18 лет. Автоматически. Автоматически. Автоматически. Нет. Вот вы знаете, я честно вам скажу, иногда, когда мы начинаем обсуждать там темы там, реформы здравоохранения, да, мне кажется, что единственная возможная реформа, она... Вот разбить огромные проблемы на кучу маленьких, которые можно решить за один день. Мы тоже так думали. Мы поэтому в апреле прошлого года провели, как фонд совместно с ассоциацией родителей детей с аутизмом, мы провели акцию возле Минздрава, чтобы они обратили внимание на эту простую проблему. Ведь что такое ввести еще вот просто в диагнозы взрослый аутизм, ничего не меняется, денег дополнительных не требуют, у них и так инвалидность, ничего не надо. Вопрос что пока не решен. Да. Нет, вы более знаете, того, что мне вас даже нравится? При том, что министр здравоохранения нас поддержала и дала указание решить этот вопрос на уровне главного психиатра Украины, этот вопрос тормозится, он считает, что нет такой болезни. Вы понимаете, ребят, ваша вот непосредственность мне очень нравится, я вам честно скажу. Я три года митингую каждое воскресенье, понимаете, да, перед минимум 1,5 миллиона женщин, да, и объясняю, какие есть проблемы, которые Минздрав приказом может решить за одни сутки. Да, за одни сутки, да? Было бы желание. Но Это неинтересно. Но точно так же, когда мы говорили о том, что да, мы коммерческая структура, созданная, как и предыдущие, наверное, проекты, только усилиями родителей. Мы обращаемся к государству и говорим, пожалуйста, откройте такие же детские сады или подобные центры, но на государственной основе. Звучит вопрос, для кого? У нас же этой проблемы нет. У нас нет аутистов. 1800... 200 человек на город – это не проблема. Но тогда вопрос стоит, как ведется эта статистика. Да, то есть, опять же, о чем либо родители не подготовлены и не понимают, что об этом нужно говорить, или боятся об этом говорить, либо наше государство не хочет вести эту статистику. На самом деле, я вам честно скажу, что проблемы медицинской статистики, они касаются вас каждый божий день. Потому что вы вроде как тут машете руками по поводу проблемы, которая не существует, да. Но которая на самом деле волнует огромное количество семей. Вот аутизм в данном случае, это частный случай, например, да? У нас не умирают от коклюша дети, оказывается, в стране. Да. То есть в Америке умирают США, а у нас не умирают. Не, вы что, у нас не умирают, нет. У нас нет такой болезни, как внезапная экзантема, а ей болеют 25% всех детей. Миллионы детей, а у нас таких диагнозов нет вообще. Более того, у нас студенты, которые заканчивают мединститут, они не знают, что это такое. То есть болезнь, которая болеет каждый четвертый ребенок с симптомами, а без симптомов все. И так далее, и так далее. Поэтому я хотел бы, чтобы сейчас вот нас услышали люди, которые должны понимать, у нас, когда человек что-то пытается делать, у нас просто перестали верить, я с этим сталкиваюсь каждый божий день, в то, что человеку хочется сделать, просто кому-то помочь, да? Что когда человек открывает частный детский сад, то, как правило, это делает женщина на средства мужа, у которого она отбила эти средства, и он согласился вложить в детский сад, а не в бензозаправку, автомойку, гольф-клуб или очередной ресторан. Потому что любой человек, который открывает частный детский сад, он прекрасно знает, что ты на этом можешь заработать себе на хлеб, но на кусок масла толстый на хлебе ты не заработаешь. Но головной боли тебе хватит на всю оставшуюся жизнь. Поверьте, я с этим сталкиваюсь тоже каждый божий день. Я это прекрасно понимаю. Просто, что на самом деле люди, которые открывают детские сады, которые хотят вообще что-то открыть для детей. Вот не для здоровенных мужиков очередное охотничье хозяйство, понимаете, да? А для детей. То таких людей надо поддерживать, надо убирать налоги с них полностью. Да, а у вас налоги будут больше, чем... Да, энергоносители конечно, по самому дорогому тарифу. Послушайте, аренда по самому дорогому тарифу. Скажите мне, пожалуйста, сколько надо времени, да, чтобы посадить трех министров? Министра здравоохранения, министра экономики и министра финансов. Да? И группа, решить вопрос элементарный. Можно сделать так, чтобы садики для детей с особыми потребностями не облагались налогами и получали энергоносители и все по минимальной цене. Да. И главное, что, наверное, это то, с чем сталкиваетесь вы, это абсолютное непонимание. Подарить больнице какой-нибудь очередной аппарат для реанимации и собрать под это дело тысячи журналистов, которые напишут о добром дяде-депутате, это очень показательно, да? Прооперировать ребенка одного по поводу порока сердца, это очень показательно, и сделать такого ребенка полноценным членом общества. Ребенку с аутизмом, и мы об этом еще будем сегодня говорить, не нужны дорогостоящие аппараты и медикаменты. Их вообще их не надо. Их нету. Таблеток нет. Их не существует. Да. Вот. Ребенку с аутизмом нужны люди, которые понимают, как с ним разговаривать, как с ним общаться, как его можно и нельзя наказать, как его можно и нельзя научить, как вообще это делать. Да? Беда-то вот в том, что о защите прав животных я слышу по телевизору каждый день. Да. А слово «аутизм» я не слышу практически никогда. Да. Спасибо вам. Давайте немножечко про статистику, потому что мы уж тут затеяли. Брать нашу статистику невозможно, потому что сразу хочется рыдать. Это джунгли какие-то. Ну, американская статистика, пожалуйста. Там 10 лет назад больной с аутизмом там 1 на 1000. 7 лет назад, 1 на 110. Данные организации CDC, это комиссия по контролю за заболеваниями США, на 2012 год 1 на 88. Это последние данные, услышьте все. 1 из 88 детей в США имеет аутизм. Если вы думаете, что у нас дети другие, нет, у нас общество другое. То есть реально, мальчики болеют чаще, поэтому реальная статистика 1 на 50 мальчиков и примерно 1 на 250 девочек имеют аутизм. Итак, про проблемы услышали, да? Теперь я наверняка уверен, что у нас есть еще вопросы, но до того, как вы будете задать вопросы, я хотел бы еще об одном сказать, о чем мы тут говорили. Собственно говоря, в чем беда аутизма? Вот главная беда аутизма. Почему на него не хотят обращать внимание дядьки, тетки, которые там сидят наверху? Потому что помогать тем, кто с аутизмом, это значит вкладывать деньги в людей. У нас, в принципе, в стране вкладывать деньги в людей не принято. У нас можно вкладывать деньги в инструменты, в больницы, но не во врачей. В ремонт школ, но не в учителя. Понятно? Соответственно, конечно, если бы были волшебные таблетки, пусть даже очень дорогие от аутизма, то на покупке этих таблеток можно было бы заработать денег, и тогда бы хоть худо-бедно эти таблетки имели. Но лечение аутизма к таблеткам никакого отношения не имеет, поэтому проблем много, но проблемы в наших человеческих руках. Евгений Олегович, а в каком возрасте, как скоро, как быстро это можно увидеть у ребенка? Ну, существуют определенные возрастные действительно критерии, есть определенные тесты, которые позволяют в определенном возрасте уже поставить этот диагноз. Вообще, как бы классический ранний детский аутизм, его проявление всегда можно увидеть уже до трехлетнего возраста. Но специалисты могут, начиная с трех месяцев, уже сказать, что здесь риск этого диагноза достаточно высок. Кстати, давайте, наверное, вернемся еще раз к тем вот признакам аутизма, которых мы начали рассматривать. Мы уже рассматривали проблемы социальные. Для таких детей также характерны трудности общения. Обратите внимание, о чем идет, собственно говоря, речь. Это замедленное развитие речи или регресс речевых навыков. Существует как бы два глобальных варианта возникновения таких симптомов. Например, когда это начинается с момента рождения фактически, так, и просто ребенок развивается иначе. Но бывают и другие ситуации, когда ребенок некоторое время развивается нормально, а потом вдруг после чего-то, никто толком не знает после чего, начинается регресс уже выработанных речевых навыков, общения и так далее, и так далее. Тем не менее, для таких детей характерно замедленное развитие речи, запаздывание возраста вопросов, то есть ребенок почему-то не задает вопросы, которые задают все его сверстники, отсутствие. Вот очень важно, вот такие нюансы, которые могут заметить очень часто наблюдательные родители. Но сплошь и рядом родителям просто некогда наблюдать, они на хлеб зарабатывают, понимаете? Но они видят в ребенке ответной улыбки. Нет адекватного, такого, как мы привыкли, языка, мимики и жестов. Нет возможности диалога, нет адекватной реакции на просьбы, нет желания участвовать в коллективных играх. Понятно, что это можно заметить позже, когда ребенок начинает общаться с детьми. Нет желания дружбы, нет просьбы. Вот такие, казалось бы, нюансы. Ой, какой у нас послушный, никогда ничего не просит, понимаете? А это должно на самом деле привлечь внимание. Кроме этого, в речи очень часто присутствуют так называемые неологизмы, слова придуманные, несуществующие, или такое явление, как эхолалия, когда ребенок повторяет только что услышанные слова или части слов. Кроме этого, очень часто имеет место такое явление, как ребенок длительно обозначает себя во втором или третьем лице. То есть не говорит слово «я», а говорит «мы пришли», да, или «Маша хочет». Я еще раз фиксирую внимание. Вообще, тот факт, что болезнь некая имеет место у одного из 50 мальчиков, да, то это говорит о том, что у каждого участкового педиатра есть минимум, ну там 5-6 таких клиентов, да, пациентов. И каждый теоретический доктор должен это у своих пациентов предвидеть и на это обращать внимание. Поэтому как бы в цивилизованном здравоохранении врачей этому сознательно учат. И в определенном возрасте, как правило, это 9 месяцев, доктор вообще проводит уже конкретный осмотр на предмет выявления не только аутизма, но и других поведенческих расстройств, проблем развития. Но для возраста 1.5 года и 2 года есть совершенно четкие диагностические тесты, которые должен пройти любой ребенок. И этими тестами должен владеть не мама и папа, а обычный врач, который получил стандартную подготовку. Но этих тестов нет у врачей. Они даже заканчивая мединститут, о них и слыхом не слыхивали. А о тех, кто закончил институт 10 лет назад, мы вообще в данной ситуации не говорим. То есть фиксируй внимание, об этом на сегодня не очень знают педиатры. Будут ли об этом знать вновь подготовленные семейные врачи? Как-то я тоже сомневаюсь. Тем не менее, ваши вопросы. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Здравствуйте. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, так к кому все-таки обращаться, к какому врачу? Я так понимаю, у педиатров в обязанности это не входит. Ну, я не слышала, по крайней мере, про такое. Наверное, главное, что мы должны все знать, что проблема А существует. Есть диагностические критерии. Вы обращаетесь к педиатру, который говорит, я не знаю, или который не может ответить на ваш вопрос. Тем не менее, в нашей стране, в подавляющем большинстве случаев, тревогу начинают бить не врачи, а именно мамы и папы. Именно поэтому болезнь диагностируется тогда, когда уже все вокруг, и бабушки, и папы, и дедушки, и врач сказали, да, действительно, что-то не так. А вот когда они все согласятся, что что-то не так, это прошло примерно на год, полтора, два, три, больше, чем надо. То есть потеряно огромное количество времени. Поэтому я вас прошу. Я лично не сторонник решительных действий, когда он начинает покашливать, понимаете, или чесать попу. Можно всегда несколько дней подождать. Но когда речь идет о том, что ребенок развивается не так, как другие, когда любая заинтересованная мать просто открыла любой справочник и посмотрела, сколько слов должен ребенок говорить в год, в два, как он должен реагировать, что он должен уметь, а он не умеет, а врач сказал, ерунда, перерастет, догонит, то давайте пойдем к другому врачу. Ну вот же что у нас жуткое в стране, что если мы представим себе поликлинику, где на кабинете висит слово «психиатр», и вас с ребенком соседка заметит возле этого кабинета, то на следующий день весь двор будет на вас показывать пальцами, понимаете? Это как бы глобальная проблема. Поэтому, конечно же, теоретически, когда у вашего ребенка возникают проблемы с развитием, то вас должен консультировать квалифицированный детский психиатр. Если там, где вы живете, вы не можете найти детского психиатра, простите, пожалуйста, очень мало в нашей стране поликлиник детских, где есть квалифицированный детский психиатр. Тем не менее, у вас есть руки и голова. Вы можете найти место, где стоит компьютер. Вы можете пообщаться и задать вопрос, где в вашем городе. Я, знаете, когда я смотрю, как на этот вопрос отвечают, например, в США, мне так как-то становится не по себе. Там ситуация решается так. Смотрите, после того, как установлен диагноз, который устанавливает, естественно, врач, который тест провел там в определенном возрасте, то есть положение о том, что после постановки диагноза в течение одного месяца специальный уполномоченный орган должен составить индивидуальную программу ухода за таким ребенком. В течение месяца вы должны уже получить от государства информацию о том, а, кто является вашим постоянно консультирующим психиатром, в какое заведение вы должны ходить, какие именно для вашего ребенка нужны реабилитационные или педагогические методики. И на это у государства отводится месяц. Понятно, да? У нашего государства ничего на это не отводится. Но, я фиксирую внимание, все, кто рядом с вами, будут с мамой, психиатры, педиатры, страна, общество, политики, они могут воздействовать только на вас. Инструмент главный для вашего ребенка – это вы, мамы, мамы. Для того, чтобы добиться успехов реальных, с ребенком надо заниматься минимум 5 часов в день. 5 часов в день. Кто может позволить себе 5 часов заниматься с вашим ребенком, кроме вас? Поэтому, действительно, знаете, как хороший массажист не будет говорить маме, я к тебе буду ходить 2 месяца, дай денег. Он придет один раз, научит маму и пойдет. Не каждая женщина сможет заработать на специалиста, который 5 часов в день будут заниматься с вашим ребенком. Ну, государство-то тут денег на этих специалистов не дает, но вы всегда сможете заработать на специалистов, которые проведут с вами показательные обучающие занятия и научат вас, как быть с вашим ребенком. И тогда у вас появятся шансы. Главное знать, эти шансы у вас есть, специалисты такие есть, их можно найти, слава богу, есть интернет. Вот надо знать, надо не жалеть. Главное, на что надо не жалеть? Времени и денег на специалистов. Это главное, что позволяет решить эту проблему. Вот здесь все решают люди. Здесь трудно вложить деньги в волшебный аппарат. Понятно, да? Здесь нет волшебной таблетки, но здесь есть классные люди. В них и вкладывайте. Доктор, скажите, пожалуйста, вот часто очень родители, когда приходят на первую встречу специалистов, они не подготовлены. Скажите, пожалуйста, нужно ли готовиться специалистам к встрече и как готовиться? Ну, собственно правильно? Говоря, я вас понимаю, действительно, есть ведь куча вопросов, которые вам специалист задаст. Ну, например, он спросит, я думаю, как ребенок играет, как он реагирует на вас, на других взрослых, на новую обстановку, на игрушки, на детей. Поэтому, наверное, если мама видит, что с поведением что-то не так, то для мамы очень важно вести подробный дневник и отмечать, главное, что реакции ребенка на окружающее, на все вокруг, на новое событие, на яркий свет, на физические нагрузки, на, например, приход в дом кого-то, наоборот, на попытку посетить кого-то. Потому что действительно, когда вам доктор начнет задавать такие вопросы, вы подумаете, боже, а я и не знаю. Или, так ребенок же все это время был с бабушкой, я же деньги зарабатывала пока. Так может быть, надо бабушку заставить или прийти с работы и расспросить няню или бабушку о том, что было, когда вас не было. То есть главное, доктору будут очень важны вот эти нюансы, как ребенок реагировал на людей, раздражители, еду, поведение других людей, какие были ответные реакции. Будете вы это знать, это поможет в диагнозе. Почему? Потому что ведь очень важно понимать, что за словом аутизм прячется множество самых разнообразных состояний. Это не один какой-то симптом постоянный, который есть в одинаковом виде у всех. И ребенок с аутизмом может быть умственно отсталым инвалидом, а может быть человеком, про которого скажут, у него какие-то странности. Но никто даже не подумает, что это что-то не так. И на самом деле диапазон изменений огромный, варианты симптомов огромные. И даже есть такое понятие расстройства аутистического спектра, которое объединяет в себя значительное количество совершенно разных состояний. Ни по одному такому состоянию толком не ясно от чего. Нет, есть некоторые ситуации, которые четко доказано, их генетическое наследование и так далее. Тем не менее, ответить на вопрос, о каком расстройстве аутистического спектра идет речь, врач, как правило, может. Но для этого ему надо от вас адекватную информацию. Тем не менее, я бы хотел закончить наш перечень признаков аутизма, на которые вы должны обратить внимание. Итак, достаточно показательными диагностическими критериями являются такие особенности, как стереотипное поведение. То есть для таких детей очень часто характерно повтор одних и тех же движений. Невозможность отвлечения от однообразных повторяющихся действий. Сложность адаптации к новым условиям и окружению. Жесткая привязанность к распорядку дня. Или избирательность в еде. То есть вот он готов есть только это. И любые попытки отклониться от этого графика оказываются для ребенка поводом для истерики, для неадекватных реакций. Вот на это все надо обратить внимание. Я вас прошу, девочки, если ваш ребенок упорно хочет есть только конфеты, это не значит, что у него аутизм. Нет. Просто очень часто эти детские привязанности вы не можете объяснить. Вот он хочет идти гулять только в этой рубашке. Вот вы одели эту рубашку, и он пошел. Но попытка надеть любую другую сопровождается истерикой. И вы начинаете его перевоспитывать и так далее. А потом вы понимаете, да ну его, лучше я одену эту рубашку, и мы пойдем. Но в такой ситуации вам надо пойти не только гулять. Вам надо обратить на этот симптом внимание и сходить к специалисту. И может быть выяснится, что нет, на самом деле никакого аутизма нет. Просто эта рубашка нормальная, а все остальные колючие. Скажите, пожалуйста, так все-таки лекарство от аутизма есть или нету? Действительно, всем надо конкретный ответ на этот вопрос. Действительно, есть лекарства, которые могут облегчить течение некоторых симптомов. Например, у больного с аутизмом имеет место бессонница. И лекарство для улучшения сна возможно. Или у него есть агрессия к окружающим или к себе. И такому больному можно использовать определенные препараты. Но лекарств, которые могут уменьшить проявление аутизма, которые могут излечить от аутизма. Таких лекарств не существует. Я хотел бы обратить внимание, что это азбука медицины. Лекарств. Я, услышьте все. Лекарств от аутизма не существует. Почему я пытаюсь, чтобы это все услышали? Вот сейчас все услышат. Дело в том, что в конце прошлого года весь мир, ну, всю нашу страну облетела замечательная новость. Оказывается, в бюджете нашей страны впервые были заложены деньги на помощь детям с аутизмом. Впервые. То есть было признано, что такая проблема есть. Но после того, как эта радостная новость стала анализироваться, вдруг выяснилось, что один из советников министра здравоохранения сказал, что мы потратим эти деньги на лекарства от аутизма. Понятно. То есть отсюда как бы наша печаль по поводу того, что даже советники министерства, они не совсем знают медицинскую азбуку. Как, прямо вот я не знаю, похоже, что все присутствующие здесь тоже могут работать советниками в Министерстве здравоохранения. Тем не менее, я хотел бы еще раз подчеркнуть то, о чем мы говорили. Дети с аутизмом, они другие, не такие, как мы. Мы им непонятны, они нам тоже непонятны. Я еще раз фиксирую на том, они как жители другой планеты. Но мы имеем все возможности научиться понимать друг друга. При этом у нас возможности понимать этих детей больше, чем у них понимать нас. Поэтому мы с вами просто обязаны сделать первый шаг. Надеюсь, вы сделали правильные выводы. Значит, мы встретимся через неделю. Спасибо.